Он тут же переменил тон, сказал, что хорошо все понимают. Как он внезапно хорошо ее понял. Они договорились, что Пер будет приезжать к нему раз в месяц на воскресенье и, конечно же, в каникулы. Она тогда не спросила Пера, что он думает о новом назначении, а только сообщила факт таким восторженным голосом, что мальчик понял, что очень огорчит ее, если хоть немного приглушит эту радость. Сын поздравил мать. Те дни были полностью заполнены. Пресса буквально преследовала Анну. Целыми днями шли бесконечные, утомлявшие телефонные разговоры с друзьями, знакомыми, которые желали ей успехов. Забыла ли она о Пере в те минуты? И не продолжается ли это и тут, в Эгисхавне? С постоянным сожалением, что надо прожить эту неделю, а потом ту, а уж потом наступит передышка. А сегодня она узнала, что Пер оберегает ее, а ему самому плохо. «Все относительно», — заметила Анна. «Да, конечно», — вежливо согласился босс Медер, посмотрев ей в глаза, будто желая увидеть, что стоит за этими словами. Если можно было понять после того, как он... «Ну, вы это, конечно, знаете?» Анна кивнула. «А какие отношения были у вас с отцом?» Он вздохнул. «Видимо, ему было не очень хорошо после вчерашнего пьянства». «В общем, неплохие. Какие могут быть у отца со взрослым сыном? Может, не такие близкие? Ведь он все же был отцом-плательщиком». Слабое выражение горечи скользнуло по его подвижному лицу. Может, Пер тоже так скажет, когда вырастет, и будет вспоминать о своем детстве, о честолюбивой, эгоцентричной матери и об отце-плательщике. «Он продолжал им оставаться», — включился Клейнер, и босс Медер повернулся к нему. «Не понял? Вашим отцом-плательщиком». «Я не понимаю», — начал Бо. «Вы навещали отца по какой причине?» «По какой причине дети навещают родителей?» «Мы вас спрашиваем», — сказала Анна. «Чего вы хотите?» Голос его звучал уже растерянно и глухо, будто он внезапно пошел ко дну и пытался выкарабкаться. «Ваш отец слишком любил во всем порядок». «А то нет», — усмехнулся босс Медер. У него, например, был прекрасный порядок во всех финансовых документах, и он всегда записывал, кому и на какую сумму выдал чеки. На этот раз босс Медер не отказался от сигары, еще раз предложенной Клейнером. Анна подождала, пока он не обрезал кончик и не закурил. «Итак, я могу получить подтверждение, что ваше посещение отца в этом году — приходится на 3 января, 5 апреля, 14 июня и на последнее воскресенье 26 августа, накануне того дня, когда отец умер. «Очень возможно», — ответил Бо. Анна в первый раз заметила сероватые дряблые мешки под его глазами. Таким образом, финансовая помощь со стороны отца не прекратилось после достижения вами 18-летнего возраста. «Это наше личное дело», — поспешил ответить Бо. «Вы были бы правы, если бы не то обстоятельство, что ваш отец в понедельник был выброшен вниз с 8-го этажа. Какую точно сумму вы получили от него в воскресенье, когда пришли за деньгами?» 400 крон. Сумма соответствовала последней записи в чековой книжке, рядом с которой стояло имя Бо. «Я вынужден тратить больше, чем зарабатываю». «Это вы ему тоже говорили?» — спросила Анна, положа руку на стол, ладонью вниз. «Я занят в очень ответственной отрасли, и когда я заболеваю...» Мне казалось, что благоразумно, если он помогает мне справиться. Он всегда помогал. А когда он был адвокатом в суде, то зарабатывал большие деньги. 1000 крон для меня огромная сумма, а для него пустяк», — сказал Бо. В его мягком голосе стали звучать ледяные интонации. «Ваш отец ничего не имел против того, чтобы платить 38-летнему сыну?» Анна продолжала наступать. Она хотела, чтобы этот вялый человек раскрылся, чтоб ни галстук, ни складки на брюках не могли защитить его. «Он знал меня. Как?» «Ну да он знал, что временами я... ну, на пределе, понимаете? И мне нужна не очень-то уж и большая сумма, чтобы справиться с кризисом». «А когда вы начинаете пить, это бывает надолго?» «Да, порядочно. А потом ведь надо еще привести себя в порядок. 400 крон — это фактически небольшая сумма. Разве не так?» «Я получил столько, сколько получил», — устало сказал босс Мэддер. «Но вы привыкли к 800 кронам. А в январе даже получили 1100 крон. Ваши кредиты сильно уменьшились. Денежная касса, похоже, закрывалась на замок, не так ли? Вы были в отчаянии?» Каменщики снаружи прекратили стук, будто чувствуя, что именно в этот момент надо выдержать паузу. Вопрос был справедливый. «До этого года я приезжал нечасто, может, раз или два в год, когда уж совсем было плохо. А потом заметил, что и это не помогает. Мне мало. Стал наведываться почаще. Но в совокупности я в этом году получил столько же, сколько и в прошлом». «Вас это не унижало?» «Такие чувства можно себе позволить, когда все хорошо. Но когда затягиваешь потуже ремень, то не думаешь об унижении». «А какую сумму вы получите в наследство?» «Наследство?» «Да, конечно, все трудности позади. Унижения, от которых вы хотели бы быть свободны, навсегда позади, не правда ли? Вы единственный наследник, касса целиком ваша, и вам не нужно стоять со шляпой в руке, глядеть в пол и слушать его спокойные насмешки. Ведь он издевался над вами?» «Нет!» — закричал не очень-то уверенно босс Мэддер. «А может, он просто устал?» «Как все прошло в последнее воскресенье?» «Ну, как обычно. Он знал, зачем я пришел. Мы выпили пиво, с полчаса поболтали, совсем не по-деловому. Хотя, правда, он никогда и не скрывал, что жалеет меня. Было уже поздно, 9:30. Я знал, что он приезжает с Вестера в это время. Он охотно расспрашивал о Бенни, Лене, это мои дети. Они живут в Слагельсе с бывшей женой. Я остановился в миссионерском отеле, где проспал до утра понедельника. Я езжу много». «Когда вы покинули город?» «Приблизительно в 9:30. Для меня было поздновато». «Всю ночь провели в отеле?» «Нет, и в Зулубаре», — улыбнулся Бо. «Кто может подтвердить, где вы были после 11:30 в понедельник?» «Думаю, что никто. Хотя, подождите, я заправлялся где-то по дороге в Колдинг. Может, они вспомнят меня? Станция Эссо, там, где шоссе проходит под железной дорогой. Это должно было быть в 10:45. 3/4 часа езды от Эггсхавна». «Да, и столько же обратно. Не такой уж долгий путь ради подтверждения алиби. Вам не надо было в понедельник на работу? Вы разве не принимаете покупателей и не навещаете их?» «Я могу сам договориться о времени». «Все-таки не понимаю одной вещи. Вы взяли у отца деньги для выпивки, вернулись в Оденсе, где во вторник, то есть вчера, на другой день после отца, были обо всем извещены матерью, просившей вас тут же позвонить нам, в уголовную полицию.